Глава 5. Китобой уверенно пилотировал глиссер высоко над пустыней Катаркуса. В небе почти не было облаков, и Корт прекрасно видела растиравшийся внизу скучный пейзаж. Светло-коричневые пятна тут и там сменялись более темными, земли, обработанные аборигенами, о которых так много говорили. Во время первого обзорного полета китобой безумолку восхищался красотой пейзажа, Корт ее просто не видела. Возможно, здесь действительно великолепно, а может быть, если человек долго сидит на одном месте, он начинает тосковать по красоте и ищет ее там, где нет даже намека на прекрасное. Стоило ей перехватить взгляд китобоя, как он тут же открыл рот. «Ненавижу Чи!» Андрея посмотрела на спутника и проговорила. «Необычное заявление для дипломата. Я знаю, что должен всех, по крайней мере, уважать. Поверьте, я стараюсь. Изо всех сил. Мне нравятся риергаанцы и берштейни. Я даже с удовольствием играю в логические игры с ИИ. Но Чи, с их надменностью и чувством превосходства, иногда мне хочется биться головой о стену. Выходит, что я расист, советница?» «Нет», — ответила Корт, — «вы ведете себя именно так, как хотят Чи. Они делают это сознательно. В контексте их культуры любое общение — что-то вроде словесного поединка. Они очень напористы, в особенности с теми, кто, по их мнению, в состоянии стать достойным соперником. Иногда бывает довольно трудно понять, когда тип вроде Раига следует протоколу, а когда в самом деле угрожает. А как вам показался Раиг? Он просто хотел с вами поздороваться на свой манер, или от него следует ждать неприятностей?» «Пока не знаю», — ответила Андреа и подумала, — «следует ждать неприятностей». «Во время разговора с инопланетянами я заметил еще кое-что», — помолчав, проговорил китобой. «Вы их не любите, верно?» Корт постучала ногтем по зубам. «Я отношусь к ним совершенно спокойно. И все же вам не по себе, когда они рядом». Корт снова постучала по зубам. «Мне не по себе, когда рядом кто-либо». Китобой нахмурился. «Вы столь стеснительны, советница? В жизни не поверю. Ваш высокий статус...» «Я далеко не стеснительна, китобой. Речь идет о предпочтении. Я не слишком высокого мнения обо всех разумных существах». Китобой совсем помрачнел. «Так-таки обо всех?» «Именно. О людях, инопланетянах, искусственном интеллекте, промежуточниках, комбинантах. Покажите мне существо, которое в состоянии думать, и я докажу вам, что ему нельзя доверять». Собеседник явно пытался понять, насколько серьезно она говорит. «Но вы же сами мыслящее существо, советница». «Да, я мыслящее существо, а потому не являюсь исключением». «Хм. Значит, у вас довольно ограниченный выбор, когда речь идет о друзьях». «Только по одной причине», — сказала Андреа и посмотрела ему прямо в глаза. «Я никогда не старалась их приобрести». Китобой отвернулся и принялся всматриваться в пустое пространство впереди, делая вид, будто следит за управлением глиссера. Корт поверила бы, если бы не видела, что перед началом полета он задал направление автопилоту. Через некоторое время, не глядя на нее, Роман подал голос. «Вы не обидитесь, если скажу, что ваши слова меня огорчили?» «Нет», — ответила она, — «вы имеете право на любые чувства». К счастью, после этого китобой умолк. Но через полчаса вновь раздался голос. «Советница, да? Я должен спросить вас. Чи сказал, что вы оказывали предпочтение людям в большинстве случаев, с которыми сталкивались. Это правда?» Обрадовавшись тому, что они наконец заговорили о деле, Андрея убрала с лица прядь черных волос и ответила. «Нет, это сильное преувеличение». «Я так и подумал», — сказал китобой, не слишком искренне. Андрея покосилась на него и сообщила. «Дела, которые мне удалось перевести в наш суд, не имели никакого отношения к преступлениям, совершенным против разумных представителей других миров. Они произошли на чужих территориях, но жертвами были люди, а причиной – разногласия между служащими дипломатического корпуса, начиная от мелких краж и кончая одним абсолютно идиотским убийством. Представители местных властей могли взять на себя исполнение правосудия, если бы захотели, но мне удалось убедить их, что люди являются пострадавшей стороной, следовательно, подлежат нашему суду». «Жаль, что вам не удастся проделать то же самое в данном случае», — заметил китобой. «Мне тоже жаль», — проговорила Корт. «Это значительно облегчило бы нашу задачу». Вы когда-нибудь оставляли преступника вроде Сенберга в руках местных властей?» Поколебавшись, спросил Китобой. «Мне еще не приходилось встречаться с подобными типами». Ей в голову тут же пришла непрошная мысль. «Я встречалась с гораздо более жуткими индивидуумами. И сама я не лучше его». Но не так давно мне пришлось разбираться с одним делом. Служащий дипломатического корпуса путешествовал пешком по стране, попал в грозу, спрятался в пещере и помочился там. Какой-то пилигрим это увидел и обвинил нашего соотечественника в осквернении святой гробницы. Наказание – публичная порка. Мы даже не стали возражать. Нарушитель оказался человеком ответственным и сказал, что готов вынести 20 кнутов, если того требуют местные правила. Мы дали ему обезболивающее, а когда все закончилось, предложили новое назначение. По правде говоря, инцидент помог ему в продвижении по службе. Если я не ошибаюсь, он стал послом. 20 кнутов – это не такая уж великая кара. Мы считали, что он вообще не заслуживает наказания, – ответила Корт. Место, о котором шла речь, не было помечено на картах и никогда не упоминалось ранее. Но и в этом случае были вынуждены согласиться. Сенберг же, голос ее прервался, заслуживает любого наказания, которое придумают для него местные власти, – закончил Китобой. «Вы знали его?» – спросила Корт. «Знал ли я его? Мне кажется, никто его не знал. Иначе мы выгнали бы его отсюда в Заши. Но все-таки как-то вы общались?» Китобой задумался над ее вопросом. Разговаривал с ним пару раз. Он держался вежливо, пытался быть дружелюбным. Но сказать ему было нечего. Все, что он произносил, казалось каким-то пустым. Словно его речь прошла цензуру некоего комитета, который изо всех сил старался сделать так, чтобы ни одно важное слово не сорвалось с губ Сенберга. Романа передернула. «Не знаю. Может быть, именно так он пытался казаться нормальным. Может быть, за фасадом пресного человека Сенберг сознательно прятал свои жуткие страсти». «Может быть», — сказала Андреа, пытаясь сопоставить слова Китобоя с наглым поведением Сенберга во время их встречи. «Одно совершенно ясно, советница. Он настоящее исчадие ада. Риергаанцы предоставили нам голофильм о его злодействах. Мне стало стыдно, что я тоже человек». Он закрыл глаза, покачал головой и добавил. «Ужасно. Ужасно, что у катарканцев нет законов». «Да разве дело только в том...» Андреа замолчала, разглядывая бесконечную коричневую пустыню. «Конечно, если бы можно было передать Сенберга властям Катаркуса, это решило бы многие проблемы. В соответствии с протоколом первого контакта, преступление против местных жителей должно быть наказано по законам мира, где оно произошло. Местные власти должны назначить судью и присяжных, даже если таковых у них не имеется, даже если у них нет ничего похожего, даже если, как в этом случае, они не в состоянии понять, что совершено преступление».